Глава 19. Северский. Домой Андрей возвращался как подросток. Тихо закрыл гараж, осторожно крался по широкой деревянной лестнице в свою спальню, чтобы не разбудить дочку, уснувшую в обнимку с давно нечесанной собакой. Арагон поднял заспанную морду и завилял хвостом, мол, спит принцесса, до утра не будить. Северский поднес к губам указательный палец, понял. Пес фыркнул, уткнулся мордой в подушку с розовыми единорогами и послушно засопел. Северский подхватил полотенце и закрылся в ванной. Все же хорошо, что вторая ванная комната совсем рядом. Заноза моя оказалась не такой уж и ледышкой, стоя под контрастным душем, с досадой размышлял он. Только вот на чай так и не пригласила. И что мне теперь делать? После ее сладких поцелуев и нежных прикосновений мне очень, очень надо к ней на чай. И желательно не на одну чашку, а на две. Нет, лучше на три. Зачем только я с этой динамщицей связался? Ну, знал же, не надо ее так долго и страстно целовать. Ничего с собой поделать не смог. Как заколдованный. И дочери теперь в глаза стыдно смотреть. Приехал на 2 часа позже обычного, она меня не дождалась. Ну где это видно, чтобы ребенок ужинал один и спать ложился в обнимку с псом? Ну, с другой стороны, я ведь не могу совсем без личной жизни. Если Аля всех нянек разогнала, это не моя вина. Ну и как ей объяснить, что у меня появились отношения? А главное, что эти отношения Али, ну ничем не угрожают. Северский провел рукой по лицу и сделал воду немного прохладнее. «Ну и что я так переживаю? У меня ведь были уже женщины, я и домой иногда под утро приезжал, оставляя Алю с няней. Ничего, все живы-здоровы. А тут, подумаешь, в ресторане задержался. Я ведь и предусадительного ничего не сделал». Он с яростью распаковал тюбик с гелем для душа и начал отчаянно намыливаться. А все потому, что Злата — это другое. Она же мне по-настоящему нравится. Я на ней жениться хочу. Только вот Аля вряд ли обрадуется. Хотя Але ведь мама нужна. Нужна, как воздух. Пусть даже не родная. С другой стороны, захочет ли Злата стать мамой для моей дочки? Алекса ведь не подарок. Глаз да глаз за ней нужен. Перед тем, как идти спать, он еще раз заглянул в комнату дочери. Раскинув руки на кровати, Алекса безмятежно спала. Арагон был изгнан на коврик. Андрей поправил розовое одеяло и выключил ночник. Надо будет с ней завтра хоть немного времени вместе провести. Забрать из школы, отвезти куда-нибудь бургеров поесть. Ей очень нужна мама. Особенно сейчас, когда она начала взрослеть. Просто она сама не понимает, как сильно нуждается в этом. Ну а пока мамы нет, придется отдуваться папе. Горестно вздохнул он и отправился в свою спальню. Несмотря на все свои переживания, заснул Андрей довольно быстро. И всю ночь ему снилась Злата. Она была в соблазнительном шелковом халатике и разливала в чашке с блюдцами китайский зеленый чай. А он сидел за столом и не мог на нее налюбоваться. «Еще чашечку, Андрей Викторович!» — улыбалась ему она, а он никак не мог поймать ее за руку, чтобы притянуть к себе и поцеловать. Наконец ему это удалось, и Злата с чашкой чая в руках оказалась у него на коленях. Край халатика соблазнительно колыхнулся. Андрей коснулся ладонью ее обнажившегося колена, и тут раздался грохот. Он никак не мог понять, откуда исходит жуткий звук, но интуитивно понимал, этот звук испортит такое желаемое им чаепитие. Злата подарила Северскому извиняющуюся улыбку, выскользнула из его крепких объятий и исчезла. «Нет, нет, не смей от меня убегать!» — с досадой простонал Андрей и проснулся. В холле действительно что-то гремело. Он схватил с прикроватной тумбы мобильник, часы показывали 5:30. «Что ж за грохот в такую рань? Воры? «Взрыв бытового газа? Алекса!» — мелькнули с просонья тревожные мысли. Вскочив с постели, он натянул футболку и спортивное трико и поспешил в холл. На лестнице поскользнулся на чем-то влажном и едва не грохнулся на спину. Цепившись в перила и восстановив равновесие, изумленно застыл. Его Алекса, которую из пушки было не разбудить за полчаса до выхода, сейчас вместо сна в розовой пижаме и комнатных тапочках-котиках тщательно мыла лестницу. «А, папочка, доброе утро!» — приторно жизнерадостно воскликнула дочка и мило улыбнулась. «Ты что проснулся так рано?» «Алекса, что ты делаешь?» «Как что? Решила порядок в доме навести. Вот полы мою, чтобы у нас чисто было. Чтобы ты встала, в доме все сияет, а на кухне завтрак уже готов». «Какой завтрак?» — насторожился Северский. «Ну как какой? Ну, тосты с черничным джемом, овсянка. Ой, тосты, я же про них забыла!» Бросив мокрую тряпку рядом с ведром на середине лестницы, Алекса бросилась бежать на кухню. Учуяв запах гари, Северский запаниковал, кинулся было следом за дочерью, но нечаянно наступил на тряпку, поскользнулся, сбил ведро, беспомощно вскинул руки и едва успел ухватиться за перила, чтобы не свернуть себе шею. Больно ударившись спиной, он повис на перилах и мрачно наблюдал за тем, как по белоснежным мраморным ступеням ручьями разливается грязная вода из перевернутого ведра. Из кухни валил черный дым. «Мне это снится», — ужаснулся Андрей. Но внизу у лестницы, подтверждая, что никакой это не сон, с упреком гавкнул огромный нечесанный арагон. «И нечего меня упрекать», — взглянув на собаку, буркнул Северский. «Я оплачиваю уборку в доме 2 раза в неделю, и до сегодняшнего утра лестница была безупречно чистой». «Папа, все в порядке, я жива», — зазвенел из кухни голосок дочери. «Сейчас открою окна, и все выветрится. Ну, подумаешь, тосты сгорели. Я сейчас новые сделаю». «Не смей! Алекса, не смей больше ничего делать!» — заорал Северский и съехал вниз по скользким ступеням. Схватившись за ушибленную поясницу, он кое-как добрался до кухни и выбросил сгоревшие тосты в мусорное ведро, снял с подоконника отчаянно пытающийся дотянуться до верхней щеколды на окне дочку и распахнул окно настежь. «Пап, я не хотела!» — испуганно затараторила Алекса, и ее глаза наполнились слезами. «Ну, честное слово, я не хотела! Я думала, до 7 часов утра все успею! Ну, что ты встанешь, на кухне завтрак готов, в доме чисто! Я не хотела, чтобы вот так вот все вышло!» Она села на табурет и всхлипнула. Спустя пару мгновений слезы хлынули потоком. «Отставить рыдания!» — громко рыкнул Северский. «Если хочешь все исправить, найди в аптечке какой-нибудь гель от ушибов. Кажется, я повредил себе позвоночник, когда летел вниз по мокрой лестнице». «А, да, это я сейчас, это я мигом!» Алекса сорвалась с места и скрылась за дверью. Вскоре она вернулась с тюбиком геля. Слез уже не было, и в маленьких голубых глазках сверкала решимость. «Давай нанесу гель». Северский тяжело вздохнул и задрал футболку. Дочка со знанием дела нанесла гель на низ спины, туда, где появился большой синяк после удара о ступени. «Вот доктор из тебя отличный получится», — удовлетворенно кивнул отец. «А по хозяйству ты на себя все сразу не бери». «Ты хотел сказать ветеринар, да?» «Я буду спасать животных, а не людей», — с гордостью сообщила Алекса. Закрыла тюбик пробкой и вытерла рукавом мокрые от слез щеки. Щелкнул таймер на мультиварке, сообщая о том, что каша готова. «Ой, смотри, папа, каша получилась, не пригорела. Значит, у меня есть потенциал?» В голубых глазках Али вспыхнула надежда. «Ну, получилось, значит, получилось. Давай, пора в школу собираться. И на лестнице осторожно, там скользко». «Ага, уже бегу, только тарелки расставлю». Убедившись, что его ребенок в безопасности, Андрей потащился в холл убирать грязную воду с мраморных ступеней. «Я тебе помогу, пап!» – обогнала его Алекса. «Не трогай грязную тряпку! Иди лучше приведи себя в порядок!» – отмахнулся он. Завтракали они час спустя, новыми тостами, которые приготовил Андрей, и кашей из мультиварки. «Аль, давай договоримся. За уборку дома я плачу зарплату горничной. Значит, это ее работа. А твоя работа – хорошо учиться. Не надо брать на себя лишние обязанности. Убрала в своей комнате, убралась на кухне после обеда и достаточно. Остальное можно сделать вместе, на выходных». «Да ладно тебе, пап. Ну подумаешь, тосты сгорели. Я просто отвлеклась. В следующий раз буду осторожнее». «В следующий раз мы будем готовить завтрак вместе. Никаких больше сюрпризов». «Ну ладно». Дочка заметно погрустнела и принялась за кашу. «Опять я все делаю не так, как надо», — расстроился Северский. «Хочешь, заберу тебя сегодня из школы, поедем пообедаем где-нибудь», — желая исправить ситуацию, предложил он. «Конечно хочу! А у тебя разве работы на сегодня нет?» «Есть, но я думаю, дядя Сережа справится без меня». «А купишь мне мороженое с клубничным сиропом на десерт?» «Куплю». «Значит, вместо нашего водителя и школы ты меня заберешь?» «Угу, я заберу», — отправляя в рот ложку овсянки, пообещал Андрей. В офисе Северского поджидал старый тролль Поляков. «А, вот в гостях Андрей Северский, главный герой реалити-шоу «Охмурить психологиню за 30 дней», направив на Андрея камеру своего телефона, громко вещал он. «Сереж, ты хотел сказать «жениться за 30 дней», с улыбкой поправила Полякова секретарша Вероника. «Жениться, Вероника, это очень громкое заявление. Пусть сначала попробует ее на поцелуй раскрутить». «Был уже поцелуй». Северский отвел камеру от своего лица. «И вообще, Серега, ну заканчивай дурака валять». «Был поцелуй? Так быстро?» — оживилась Вероника. «Вот это скорость у вас, Андрей Викторович». «Ты смотри, все успел. Даже поцелуй сорвать за сутки. Ты, Андрей, только сразу ей замуж не предлагай. Женщины, они любят сильнее, если им меньше внимания оказывать». Остановившись у рабочего стола Северского, разглагольствовал он. «Достал ты уже, Серега, ну честное слово», — отмахнулся Андрей. Устроился за компьютером и вбил в поисковик «Киномакс». «Что, с дочерью в кино собрался? Ох, как мило», — отключив камеру, навис над ним Поляков. «Не с дочерью, с подругой. Ищу вот билеты на пятницу». «Ого», — послышался голос Вероники из-за двери. «А почему меня никто в кино не приглашает?» «Ну, наверное, потому что ты не психолог», — нашелся Поляков. «А что, в кино этой весной только психологов приглашают?» «Да, остальным скидку на билеты не предоставляют». «Жмот вы, Сергей Сергеевич». «Чё-то я жмот? Кто на прошлой неделе оплатил твою сумочку из новой коллекции? А она стоит как 10 билетов в кино». «Угу, вот еще и сумочкой попрекаешь». «Ой, не люблю я эти сюси-пуси, Вероника. Давай лучше вечером куда-нибудь за город, в ресторан рванем. Андрей, поедешь с нами? Шашлычок там закажем, овощи на гриле. «У меня сегодня семейный день. С дочкой его провести хочу», — выловив нужные билеты на сеанс в кинотеатр, отозвался Северский. «Ну так берите Алексу с собой, Андрей Викторович», — оживилась Вероника. «Посидим все вместе, по-семейному». От фразы «посидим по-семейному» из уст Вероники Поляков напрягся и ослабил галстук. Северский заказал 2 билета в кино через интернет и достал карту, чтобы вбить данные об оплате. «Ну, а почему бы и нет?» — взглянув на побагровевшего Серегу, ухмыльнулся он. «Только выберите место, где и Алексе будет интересно». «Обижаешь», — возмущенно фыркнул Поляков. «Я свою крестницу отлично знаю. Найдем и для нее развлечение». «Значит, решено?» «Да. Вечером заедем за вами и отправимся в ресторан. Вероника, забронируй столик». «Ну что это за приглашение такое, когда я сама должна столики бронировать?» — насупилась та. «Ну а как ты хотела? Служебные романы, они такие. Отягощены рабочими обстоятельствами. развел руками Поляков.